хоромах беглецов затаскивают в подклет, прежде всего спрятать. Там снегом растирают обмороженных, вливают в черные рты горячий сбитень. Мечется пламя лучин в четырех светцах, дымится корыто с кипятком. Мария со сведенными судорогой скулами молча и споро забинтовывает увечную руку обмороженного мужика, а тот, кривясь от боли, скрипит зубами и только бормочет: «Спаси, Христос! Спаси, Христос! Спаси! Спасибо тебе, боярыня!» Стонет, корчась, держась за живот старуха, мечутся слуги, сенные девки, нещадно расплескивая воду, обмывают страшную, в бескровной, выпитой наготе, потерявшую сознание беременную бабу. Голова на тонкой шее бессильно свесилась в бок. Тонкие, распухшие в коленах и стопах ноги, покрытые вшами, волочатся, цепляясь по земле, никак не влезают в корыто. Стефан путается под ногами людей, силясь помочь, хватает то одно, то другое, ищет, кого бы послать на поварню. «Живей, ты!» — кричит сорвавшимся звенящим голосом мать. «Где горячая вода?» И он, забыв искать холопа, сам хватает ведро и, как есть без шапки, несется за кипятком. Другой мужик в углу, молча и сосредоточенно кривясь, сам отрезает себе ножом черные неживые пальцы на ногах. Одна из подобранных женок вставляет новые лучины в светцы. Кто-то из слуг раздает хлеб. Кирилл, весь в снегу, входит, пригибаясь под притолокою, и молча передает жене маленький тряпичный сверток. Мария, тихо охнув, опускается на колени. «Снегу! Воды!» Девочка лет 5-6, не более. Это та самая девчушка, что нашли у околицы, открывает глаза, пьет, захлебываясь и кашляя. Тоненьким хриплым голоском, цепляясь за руки боярина, тараторит: «А нас в анбар посадивши всех, а матка бает, ты бежи!» А я пала в снег и уползла, и все бежу, бежу, тетка хлеба дала. А то самой Твери бежу, где в стогу заночую, где в избе, где в поле, и все бежу и бежу. Свойка у нас материна в Ярославле городе. Глаза у девчушки блестят, и видно, что она уже бредит, хрипло повторяя: «А я все бежу, в жару вся», — говорит мать, положив руку ей на лоб и шепотом прибавляет: «Бедная, отмучилась бы скорей». Стефан стоит сгорбясь, нелепо высокий. Он только что притащил дубовое ведро кипятку, коверкая губы, смотрит, не понимая, не в силах понять, постичь. От самой Твери до сюда столько брела, такая сила жизни. И неужели умрет? Мать молча задирает вонючую рубаху, показывает. На тощем тельце зловеще лоснятся синие пятна, поднявшиеся уже выше колен, в паху и на животе. «Не спасти», — договаривает мать. У самой у нее черные круги вокруг глаз, и она тоже смотрит на девочку безотрывно, стоя на Стефану, шепчет про себя: «Господи! Такого еще не видала». «Унеси в горницу», — приказывает она сыну. Стефан наклоняется над дитятей, но тут, ощутив смрад гниющего тела, не выдерживает. С жалким всхлипом, не то воем, закрывает лицо и бросается прочь. Мария, натужись, сама подымает ребенка и несет, прогибаясь под притолокою, вон из дверей. Она вовсе не замечает, с натугою одолев крутую лестницу, что за нею топочут маленькие ножки, и в горницу прокрадывается Варфоломей. Мария в темноте уронив девочку на постель, долго бьет кресалом.